Часть четвертая. Глава 28. Они опять куда-то повезли меня. На очередном резком городском повороте комфортабельный шпионский автозак тряхануло. Апельсины вывалились из пакета и покатились по стальному полу, распространяя окрест запах новогоднего праздника. Бережно подобрав мягкие оранжевые ядра, я распихал их по карманам. Фрукты пригодятся. Я маялся неизвестностью и досадовал на пенитенциарную систему. Почему мне не сообщили цель поездки? Это унизительно. Между прочим, я даже не осужденный, а всего лишь подследственный. То есть официально невиновный человек. Мою вину установит суд, а со мной, невиновным, обращаются как с животным. Зачем мне объявят хотя бы в одной краткой фразе о конечном пункте путешествия? «Угомонись», — вдруг резко одернул меня Андрюха, на этот раз совершенно трезвый и печальный. «Ты не мог не знать, на что идешь. Ты не маленький мальчик. Ты мог бы сам догадаться, что на твоем лбу есть надпись. Молодых людей с такой надписью судьба часто заносит в тюрьмы, а по временам даже и на кладбище. Эту надпись читает всякий взрослый неглупый человек, а уж профессиональный слуга закона, будь то сыщик или вертухай, различает ее ясно и четко. Знаешь, что написано на твоем лбу?» «Знаю. Я и без тебя уже все понял. Отдельные буквы, само собой, не видны, и самые слова сливаются. Однако смысл такой: я безнаказанный. Возможно, там читается самый ловкий, или чемпион всего на свете, или самый крутой, или даже самый хитрый. Согласись, что молодому человеку с такой надписью на лбу просто полезно сесть за решетку», — сказал Андрюха, выковыривая из зубов фуагра. «Там такого самоуверенного парня, не спрашивая, будут тасовать с допроса на допрос, из камеры в камеру, из тюрьмы в тюрьму, пока он не поймет свою ошибку. Потом упрячут в лагерь и посоветуют сосредоточиться на изготовлении чугунных крышек для колодцев теплосети. Готовься, брат». Дверь машины с тупым скрипом отошла в сторону. Я спрыгнул на бурый асфальт, усеянный темными пятнами плевков. Справа и слева, совсем близко от меня, уходили высоко вверх облупившиеся серые стены. Я втянул ноздрями воздух и уловил в нем влагу. Где-то неподалеку находилась большая река или другой водоем. Внезапно прямо над моей головой кто-то страшно заорал, свирепо надсаживаясь молодым звонким голосом: «Один! Один! Девять!» Я повернулся вправо и влево, но никого не обнаружил. Только стены, только проемы в этих стенах, закрытые системой частных параллельных металлических полос. «Один! Один! Девять!» «Говори!» — донеслось издалека. «Браток, поинтересуйся! У Митюхи! Седова!» Тут невидимый крикун хрипло закашлялся от усердия и натуги. «У Митюхи! Седова! Груз! Дома!» Через несколько секунд прибыл глухой ответ. «Дома, дома, браток, дома, дома, как понял. Понял, понял, пойдем пока». Меня грубо толкнули в спину. «Заслушался». Некто в грязном хаке, кривоногий, черноволосый и рябой, ростом не более 1,60 м, показал мне резиновую палку и осклабился, обнажая мелкие коричневые зубы. «Проходи», — велел он, кивнув на дверь в серой стене. Внезапно из-под моего языка ушла вся слюна. Разлепив губы, я прохрипел: «Слышь, старший, где я? Что это за место?» «Нормальное место». Кадавр осклабился вторично. «Лучшее на свете. Вперед шагай». «Где я? Куда я попал?» — настаивал я, подхватывая свои мешки. «Матросская тишина». Между прочим, это прозвучало гордо, со щегольским опломбом, как будто речь шла о гольф-клубе. Я вошел. В нос ударили крепкие запахи мочи и казармы. В тусклом электрическом свете я обозрел ободранные стены и желтый кафель пола. Кадавр интенсивно топал сзади. После обязательной процедуры с выяснением моей фамилии, имени, отчества и года рождения, а также статьей обвинения, я очутился в отделении для шмона, где мною занялся второй кадавр, одетый более чисто. Облокотившись на обитый жестью стол, он вяло поковырялся в моем бауле. «Из Лефортово?» — я кивнул. «Давно сидишь?» 8 месяцев. «Не срок», — констатировал кадавр 2. «Хрен с тобой, пошли. Живей, живей!» Что характерно, мой задний проход не был изучен. «Это не страшный Лефортовский замок», — сразу уяснил я. «Тут нравы явно попроще. Тут не смотрят в задний проход». Оказавшись в анфиладе помещений, закрашенных жидким свечением пыльных ламп, с ноздреватыми в цементной шубе стенами, я понял, что дом, где я очутился, сам по себе есть задний проход, анус цивилизации. И запахи соответствуют, и шумы. Вся природа темно-зеленых коридоров и комнат, грязных, сырых, полутемных, заблеванных, засыпанных хлоркой, гудящих матерными окриками и топотом сапожищ, кричала о том, что именно здесь гражданское общество испражняет себя, исторгает прочь человеческие отходы. Ныне, стало быть, оно испражнялось мною. Деловито и не без юмора, проталкивая меня все дальше и дальше по своим кишкам. Дойдя до конца первой из них, я вслед за конвоиром повернул налево и поднялся вверх по лестнице, широкой, словно в университете имени Ломоносова, на второй этаж. Здесь оказалась вторая кишка, длинный коридор. Вдоль потолка тянулись металлические короба вытяжной вентиляции. В стенах — массивные стальные двери, некогда крашенные черным, но от времени и паров дыхания многих тысяч людей краска давно облезла, и сам металл местами тронулся ржавчиной. Амбразуры в дверях — все открыты настежь, и в каждой маячило бледное любопытствующее молодое лицо, провожающее меня внимательными глазами. Остановившись, конвоир извлек связку массивных ключей, выбрал среди нескольких нужный, вставил в замок и дважды с усилием крутанул. Потянул дверь на себя. «Заходи», — пригласил он и зачем-то подмигнул мне шальным черным глазом. Сжав свои мешки, я сделал 2 шага, оказался внутри и немедленно уперся в плотно прижатые друг к другу человеческие тела. Так бывает, когда пытаешься проникнуть в пассажирский автобус в час пик ранним утром. Только в автобусе люди имеют на себе одежду, не курят, и среди них находятся женщины. Здесь же одежда и женщины напрочь отсутствовали. «Куда?» — возмущенно зашумели вокруг меня несколько хриплых голосов, тут же подхваченные эхом других, более отдаленных и более многочисленных голосов. «Куда, старшой, так впритык, куда еще?» В ответ надзиратель испустил громкую матерную тираду. «Сколько вас?» — выкрикнул он. 135 уже!» «И чего?» — хохотнув, возразил вертухай. «Вон, в 119-й, 150, и ничего, никто не хрюкает. Отставить базар!» Дверь за моей спиной захлопнулась. После 12-метровой лефортовской камеры пространство впереди меня увиделось как необычайно обширное. Я вдохнул, но это оказалось не так просто. Вместо воздуха в легкие проникла некая гадкая субстанция. По вискам мгновенно потекли струйки пота. Из белесого марева проступили очертания многих десятков полуголых и совсем голых людей. Непрерывно шевелились маслатые конечности. Морщилась нездоровая кожа бритых и исцарапанных черепов. Дикие, воспаленные взгляды вопросительно обратились на меня и тут же потухли. Шум голосов усилился. Прекратившееся на несколько мгновений шевеление рук и глаз возобновилась. «Слышь!» — кто-то тощий, остроносый, весь покрытый коричневыми пятнами йода, тронул меня за рукав. «Слышь, ты это... вещи здесь оставь, а сам иди туда, дальше. Там смотрящий, с ним поговори». Повернувшись боком, я протиснулся меж тел, сделал шаг, потом второй, третий. Теснота ужаснула меня. На стальных двухъярусных лежаках, тесно прижатые друг к другу, боком лежали голые спящие существа. С потолка бесформенными сталагмитами свисали массивные связки вещей — сумки, баулы, узлы, мешки и пластиковые пакеты. На натянутых веревках сушилось серое белье. В центре пространства обнаружился длинный стол, сплошь заставленный железными кружками с облупившейся эмалью. В некоторые из сосудов были воткнуты кипятильники. Струи сизого пара рвались вверх. Отовсюду торчали татуированные костлявые плечи, колени и локти. Кто-то проводил меня недобрым взглядом, кто-то плотоядно ухмыльнулся, кто-то поздоровался, словно со старым знакомым. Но я молча делал шаг за шагом, иногда нагибаясь, чтобы не задеть головой ноги спящих на втором ярусе. Теперь пот струился не только по вискам, но уже и по животу. Я снова попытался ухватить ртом воздух и опять понял, что процесс дыхания здесь сопряжен с трудностями, требует определенного навыка. На третьем шаге вглубь камеры я захотел развернуться и броситься прочь. Мне стало совершенно ясно, что мое появление здесь — явная ошибка, недоразумение, недосмотр администрации. Я не должен, не могу тут быть. Мне надо срочно покинуть этот кошмарный зверинец и потребовать для себя особых условий. Замедлив ход, я решил, что вернусь. Мысль появилась на пятом шаге, когда впереди из табачного кислого тумана возникла очередная коричневая ступня спящего на втором ярусе арестанта. Человеческая конечность, пораженная язвами, наполовину желтая, наполовину зеленая, обработанная то ли фурацилином, то ли мазью Вишневского, то ли другим подобным снадобьем, с непристойно отставленным мизинцем, с полумесяцами черной грязи во впадинках между пальцами, с безобразно отросшими ногтями, вдобавок пораженными грибком, появилась прямо перед моими глазами, на расстоянии десятка сантиметров, и я остановился. Решил пойти назад. Ломануться. «Ломануться — это очень стрёмно», — сказал мне когда-то Фрол. «Если ты пойдешь к двери и постучишь кулаком и попросишь мента вывести тебя из камеры, ты пропащий человек. Никогда у тебя не будет авторитета и уважения. Ты обречен жить в стаде, ты пассажир, ты ломовой. Никогда не стучи в дверь кулаком. Решай все вопросы на месте, сам. Присмотрись, приглядись, пообщайся. Не торопись искать местечко для сна. У тебя все будет в порядке, ты парень с головой, решительный. Но никогда не стучи в дверь кулаком». «Извини, Фрол», — сказал тут Андрюха и скривил рот. Вежливо, но крайне цинично, некрасиво. «Извини, я здесь не могу, это свинарник. Я пойду к тюремным властям и куплю себе местечко получше. Уплачу по такси. Пусть другие кретины задыхаются в этом аду и взаимно обоняют производимый ими смрад, газы 130 кишечников. Пусть другие вдыхают дым копеечных сигарет. Я попрошу вертухая вывести меня в относительно прохладный коридор, и там предложу ему любые деньги, лишь бы он отвел меня к начальству. И начальству я тоже посулю любые деньги, для того, чтобы уйти отсюда. В конце концов, я не последний человек. Я крупный преступник. Я схвачен за кражу 1,5 миллионов американских долларов. Я московский бизнесмен, банкир. Я крутой, богатый. Что я буду делать в этом месиве тел, в этом муравейнике, в этой выгребной яме? Но я все же шагнул вперед. Тут кто-то очень злой и серьезный, с худыми руками, неимоверно заспанный, его сильно опухшие веки то и дело тяжело падали вниз, но тут же он снова таращил внимательные глаза, возник передо мной и ударил кулаком по качающейся перед моим носом грязной ноге. Ткнул не сильно, но так чувствительно, что обладатель гниющего копыта подтянул ногу, жалобно застонав внутри своего яркого сна. Против своей воли я увидел, как из проймы его грязных, почти истлевших семейных трусов, прожженных в двух местах, с торчащей из пояса перевязанной узлами резинкой, вывалились очень крупные, коричневые, покрытые ярко-красной сыпью яйца. А кроме того, стало очевидно, что и самый член сильно эрегирован, стоит торчком, крепко натягивая истончившуюся ткань. Мне опять показалось, что пора разворачиваться. Но изможденный весело улыбнулся мне, и я передумал. Изможденный поднял глаза выше и отыскал взглядом удрученного человека с внешностью уроженца Центральной Азии. Искусно балансируя, он сидел, подобрав под себя короткие ноги, на краю верхнего ряда спальных мест. «Слышь?» — негромко, но внятно позвал изможденный. Азиат очнулся от полудремы. Изможденный указал на интимный непорядок спящего. «Толкни его. Скажи, чтобы поприличнее вид принял». Просияв, азиат с удовольствием потряс соседа за колено, почти разбудил. Тот заворочился, получил во сне несколько слабых тумаков от прижатых справа и слева и прикрыл свой срам. «Только что вошел?» — спросил изможденный, обратив на меня красноватые глаза. Он разлеплял сухие губы с видимым трудом. «Да. Пойдем со мной». Ловко разрезав голую толпу плечом, он вывел меня к воздуху и свету, в конец пространства. Здесь, в торцевой стене, имелись два широких длинных окна, на каждом решетке, а за ними еще и реснички, длинные полосы крепкого металла, часто вваренные в раму под углом, чтобы проходил воздух, но не прямой взгляд. Под окнами суетились несколько очень потных, грязных молодых людей в семейных трусах. Негромко переговариваясь, они ловко манипулировали толстыми веревками, свисающими из окон. В простенке висел большой телевизор. Под ним, прямо на полу, на самодельной электроплитке, стояла железная миска. В ней жарилось что-то малоаппетитное. Часть стены рядом представляла собой внушительный иконостас. В несколько рядов висели изображения святых. Лики их были суровы. Точно так же, испытующе, пристально, смотрели на меня глаза моего визави. Серое лицо, впалые щеки, диковатый взгляд. Изможденный вдруг откинул какую-то цветастую тряпку, оказавшуюся занавеской. И я увидел прямоугольную нору на две кровати, закрытую с трех сторон вертикально натянутыми одеялами. Тюремная палатка поддерживалась целой системой больших и маленьких веревок. С четвертой стороны была стена, решетка и иконы. «Присядь», — сказал изможденный, уселся напротив и задернул полог. Быстро, внимательно оглядев мой 500-долларовый спортивный костюм, он прикусил губу, о чем-то на миг задумался, сдвинул брови и поинтересовался. «Откуда сам?» «Из Лефортово». «Из Лефортово?» — изумился мой собеседник. «Террорист? Маньяк? За что попал?» «За аферы». Я полез в карман и достал сигарету. Изможденный сделал предупреждающий жест. «Просьба», — объявил он, — «перед образами не кури, хорошо?» Я торопливо кивнул. За матерчатыми стенами, ровно как пчелиный рой, гудели звуки сотни голосов. «Значит, аферы твои серьезные, раз тебя в Лефортово. Давно сидишь?» 8 месяцев. «Не срок». «Третий раз за день слышу эти слова», — признался я. 8 месяцев — это что, так мало?» «Как сказать? Я, например, сижу 4 года». Теперь уже изумился я. 4 года в следственной тюрьме? Ты осужден, да?» «Нет, я за судом». Изможденный был молод, но его манера беседы, а также мимика, показались мне чрезвычайно зрелыми, достойными скорее 40-летнего мужчины. «А что значит «за судом»?» — — спросил я. «Это значит, что меня судят». «Четыре года судят?» «Именно. А разве так бывает?» «И не такое бывает», — невесело высказался мой собеседник. «Я Станислав. Стас. Можно Слава. Погремуха Слава КПСС. Будем знакомы». Изможденный Слава показал большим пальцем на свое предплечье, где имелась татуировка. Две латинские буквы «С» в виде дважды изломанных, ударяющих вниз молний. «Сделал по молодой глупости», — объяснил Слава КПСС. «Три года назад. Теперь жалею». «Почему?» — полюбопытствовал я. «Рисовать на себе грех», — сурово провозгласил Слава. «Язычество». «Значит, я кивнул на иконы, это все твое?» «Мое», — коротко ответил Слава. «И что?» — поинтересовался я вежливо. «Бог тебе помогает? Выполняет твои просьбы?» «Бог — это не Дед Мороз», — еще строже ответил Слава. «Его просить бессмысленно. Он только одну просьбу реально может выполнить». «Какую же?» «Если попросишь у него сил». Из-за распяленных шерстяных тряпок снаружи донеслись возбужденные возгласы, и мой новый приятель, дружески опершись ладонью о мое колено, высунул голову за занавеску. «Что там?» «Еще одного завели», — оповестили ближестоящие. «Ага, ну пусть тоже подходит. Вот что творят», — посетовал Слава, снова удобно усаживаясь на узорчатом покрывале. 137 человек на 32 местах». «Здесь всегда так?» — с ужасом спросил я. «Нет, конечно», — успокоил меня мой новый приятель. «Сейчас еще терпимо. В прошлое лето набили под 150, а в позапрошлое...» С внешней стороны занавески послышался громкий грубый баритон. «Где? Здесь? Или здесь, а?» Истончившаяся во многих местах заштопанная ткань откинулась в сторону. Круглолицый плечистый человек моих лет с тяжким выдохом уселся рядом со мной и смахнул со лба пот. «Час в радость, бродяги!» — оглушительно провозгласил он. «Мир вашему дому! Кто смотрящий этой хаты?» «Только что вошел?» — дружелюбно осведомился Слава КПСС. «Ага, я Дима Слон. А ты смотрящий, да?» «Смотрящий?» — осторожно переспросил Слава. «А что это такое, смотрящий?» «Слышь», — с вызовом проговорил Дима Слон, «я вообще-то пацан при понятиях. Со мной не надо так шутить. В нормальной хате всегда есть смотрящий, и я хочу с ним поговорить». Слава КПСС выдержал паузу и позвал. «Джонни!» Из-за занавески появилась ладная, чрезвычайно мускулистая фигура. «Тут ищут смотрящего», — сообщил Слава. Полные яркие, хорошего славянского рисунка губы атлета раздвинулись в осторожной улыбке. «А что это такое?» «Не знаю». «И я не знаю». Дима Слон подозрительно пошарил глазами. «Пацаны, чего вы гоните? Давайте в натуре, без этих шуток». «В натуре?» Задумчиво повторил Слава и быстрым глазом окинул одежду вновь зашедшего пацана при понятиях. Грязные черные джинсы, расстегнутую до пупа рубаху со множеством металлических пуговиц и прочих застежек. Обилие золоченого металла на этом предмете гардероба безошибочно указало мне, очевидно и Славе КПСС тоже, как на дурной вкус его обладателя, так и на его низкий социальный статус. Под рубахой виднелась несвежая майка, насквозь сырая. «Ты это...» — медленно начал Слава. «Друг, ты бы пока подождал. Мне надо закончить разговор с человеком». Он кивнул на меня. «Ничего», — разрешил краснолицый новичок. «Я пока здесь посижу, с краешку. А то везде тесно, народу тьма, ногу поставить и то негде». Наблюдающий за разговором атлет с угрозой засопел. «Нет», — твердо возразил Слава, — «не надо здесь сидеть с краешку. Ты пока иди. Пообщайся там, в хате. Я как закончу, тебя сразу позову». «Да ладно», — простецки возразил Дима Слон. «Я мешать не буду. Или у вас тут какие-то тайны, секреты?» «Секретов нет». Слава наморщил серую тонкую кожу лба. «Какие могут быть в тюрьме секреты? Иди, иди, прогуляйся, братан». «Некуда, братан», — в тон ответил новичок. «Там толпа, все в язвах, страшно прикоснуться». Впервые в жизни, наблюдая проявление столь грандиозного хамства и нахрапистой бесцеремонности, я счел нужным помалкивать, как тогда, 7 месяцев назад, в первые часы наедине с Фролом, своим самым первым сокамерником. «Да, народу много», — осторожно произнес Слава. «А что сделаешь, тюрьма? Пройдись по хате. Подожди 5 минут. Иди». «Некуда!» — грубо воскликнул обильно потеющий Дима Слон. И я понял, что он, войдя в камеру, пережил столь же мощный шок, как я 10 минутами ранее. «Некуда. Мне бы со смотрящим перетереть». Слава кивнул. Его глаза сузились. «Хорошо. Я тебе устрою такую встречу. Попозже. А сейчас тебе тут быть не надо. Пойми, друг, я тебя едва знаю. Ты минуту назад зашел и уже лезешь на мое одеяло. Какие-то просьбы сразу, с кем-то перетереть. Остынь, успокойся. Хочешь переговорить с людьми? Иди в хату и переговори, познакомься, пообщайся, приди в себя». «Я в себе», — возразил Слон с мрачной энергией. «Конечно, в себе», — миролюбиво поправился Слава и задержал взгляд на стоптанных, серых от грязи полуботинках вновь прибывшего парняги. Широкоплечий атлет снова издал носовой звук. Слава КПСС тем временем перевел взгляд с обуви Димы Слона на мои 200-долларовые баскеты Рибок, массивные, но отлично вентилируемые, натуральной кожи, яркие, как та жизнь, ради которой, собственно, они и делаются. «Слышь, дружище», — басом произнес атлет и смерил Диму Слона взглядом. «Тебе, если сказали пройдись, то ты лучше реально пройдись, прямо сейчас». «Базара нет», — вдруг кивнул Дима Слон, улыбнувшись и обнажив неожиданно дорогую фиксу из белого золота. «Базара нет». Медленнее и тяжелее повторил он и вышел. Мускулистый блондин покачал головой и тоже скрылся за занавеской. Оставшись наедине со мной, Слава КПСС сказал: «Бывают же кретины. Значит, ты из Лефортово?» «Да». «За что тебя? Статья какая?» «Мошенничество». «А какой у тебя ущерб?» «В смысле, на какую сумму предъява?» «По моему эпизоду, — скромно признался я, — 1,5 миллиона долларов, а всего по делу 10 миллионов». «10 миллионов долларов», — тихо повторил мой собеседник без малейших эмоций, потом задумался на мгновение и еще тише шепотом сообщил: «Кстати, я, смотрящий этой хаты, положенец. Смотрю, то есть, за положением. Понимаешь, что это такое?» «Да, отлично. Я сижу 5-й год, и 4 из них я в этой хате смотрящий». Слава КПСС вдруг изменился. Вместо тощего злодея на меня смотрел жизнелюбивый мальчишка. «Здесь у меня все ровно», — небрежно произнес он. «Беспредела нет и не бывает. Налажен общий ход. Так что ты ни о чем не беспокойся. Побудь пока здесь, рядом со мной». Я не стал возражать.